Узнав суть нашей просьбы, профессор зельеварения продиагностировал Грингер и, тихо выматерившись себе под нос, закатил 10-минутную лекцию об отсутствии мозгов и чувства самосохранения у глупой гриффиндорки. Сбежать красной, как томат девочке, мешала моя рука, намертво вцепившаяся в ее предплечье. Под клятву о непричинении вреда, Грингер сдала на анализ и варку индивидуальных зелий четверть пинты своей крови. Всю дорогу из подземелий я читала ей лекцию о крови магов, ее свойствах и возможностях использования украденной крови во вред магу, чем запугала девицу почти до обморока. Ничего, так даже лучше, будет осторожнее, проживет дольше. На ужине 1 сентября стало ясно, что игра Дамблдора в этом году начнется прямо с первого дня учебы. Как я это поняла? Да элементарно. Новый учитель Зати, демонстративно опоздав и устроив из своего выхода целое представление, прошел мимо нашего стола, обдав окружающих запахом грозы, к которому ощутимо примешивался запах оборотного зелья. Снейп, рядом с которым устроился, грозно порыкивающий на зельевара клоун, демонстративно скривился. Нюх декана, хоть и уступал моему, но не намного, усиленной практикой и родовой предрасположенностью потомственных зельеваров принц. 2 месяца до приезда гостей прошли в рутине, разве что учителя вносили нотку нервозности, становясь день ото дня все требовательнее и раздражительней. С ней гнусно пакостил Муди, повадившемуся инспектировать лаборатории и кладовки зельевара. Защищая свое право на эксперименты, этот великовозрастный шутник регулярно отправлял бесцеремонного волшебника в больничное крыло, попеременно то взрывая котел прямо под носом наклонившегося мага, то травя его ингредиентами в запасниках. Из чего я сделала вывод, что Дамблдор и Помфри в курсе подмены учителя, и соваться с разоблачениями чревато. Блэк эпатировал школьную публику, посылая письма крестнику с экзотическими птицами, большинство из которых никогда не обитало в регионе, где этот шалопай сейчас развлекался. Наконец, двери зала распахнулись и перед нами предстали студенты континентальных школ. На меня сегодня явно брызнуло зелье удачи, так как дурмстронговцы разместились за нашим столом и позволили мне их внимательно рассмотреть. А нет, это было не зелье удачи, или той капли просто не хватило для полноценного действия. Из всех претендентов на звание чемпиона заморской школы, темными были только вездесущие отпрыски семьи Свинсон из магической Швеции. Этот род был столь многочислен и любопытен до всего нового, что его представители засветились во всех сколько-нибудь значимых событиях, делая эту фамилию синонимом вездесущности. Вот только эти конкретные двое то ли братьев, то ли кузенов мне не подходили ни по силе, ни по дарам. То, что директор втянет в турнир своего шрамированного мальчика, было вполне ожидаемо, тем удивительней была резко негативная реакция многих учеников и учителей. Фактически, защитником и другом Поттера осталась одна Грингер. Клевали лохматую парочку даже на факультете гордого Годрика. Малфой тренировал выдержку юного гриффиндорца особенно рьяно, не замечая, что попутно роняет свой авторитет слишком детскими для 14-летки выходками. На первое испытание в турнире притащили драконов. Наткнулась я на них за неделю до этапа совершенно случайно, гуляя по запретному лесу. Что могу сказать? Кто бы ни накладывал чары незаметности, сделал он это профессионально. А вот драконихи на кладках несколько напрягли. В период высиживания яиц бронированные ящерицы становились прожорливы и агрессивны, да так, что даже темные к ним старались не соваться. Здесь же с ними придется иметь дело светленьким слабосилком, к тому же в одиночку, имея в руках только палочку. Раздумывая, что первично, то, что все чемпионы становятся бесстрашными идиотами, или то, что именно идиоты желают стать чемпионами, я наблюдала, как болгарин пытался поцарапать свою соперницу. Что сказать, разозлил он ее знатно. Передавив яйца, дракониха впала в ярость и пошла крушить все вокруг, в попытках достать пламенем не только чемпиона, но и болельщиков на трибунах. Драконологам пришлось вмешаться, чтобы избежать непредусмотренных регламентом жертв. Хитрый Крам воспользовался моментом, когда золотое яйцо откатилось достаточно далеко от гнезда, а сама дракониха переключилась на своих надсмотрщиков, ухватил его и быстро ретировался. Я тоже решила не упускать подвернувшуюся возможность и под чарами скрыто собрала, сколько успела, битую скорлупу и чешуйки, отлетевшие с морды горе мамаши. Пока собирала, опознала по запаху 2 воришек, что на первом курсе лишили меня целого дракончика. Испачкать им мантии жидкостью, натекшей из разбитых яиц, было делом 5 секунд. Как оказалось, от моей шутки подфартило Хаффлпаффу. Фиг бы ящерица отвлеклась на иллюзии и ученические поделки в области трансформации камней. Ни в тепловом зрении, ни на запах эти погремушки не считывались, и нормального зверя заинтересовать не могли. Вот только запах битых яиц, доносящийся от загона драконологов, резал чувствительные ноздри драконицы. Полыхнув для острастки в сторону мальчишки, эта бронезверюга рванула к своим конвойным. Спасло наглых воришек только то, что длина и крепость цепи не позволили разозленной чешуйчатой даме подобраться на дистанцию удара, а от огневой атаки прикрыли специальные руны и заклинания, наложенные на деревянную оградку. Дикгари от неожиданности развития событий рефлекторно призвал яйцо на манящие чары. Что еще более удивительно, чары сработали, и обалдевший от легкости, с которой получил желанный приз, Хаффлпаффиц резво удалился со сцены. Вейла, выступавшая следующей, показала свои родовые таланты, просто усыпив в драконе все инстинкты. И, если бы гордыня от легкой победы не давлила над девицей, то она бы стала фаворитом. Но, преждевременно отпустив чары, чемпионка получила в спину огненный плевок. Впрочем, целостность шкурки магички сохранить удалось, в отличие от платья. Хотя, мужская часть зрителей оценила и подтянутые ягодицы, и стройные ножки француженки. Поттеру, как по заказу, досталась самая строптивая и агрессивная тварь. Побоявшись приближаться к этакой огнедышащей бронемашине, мелкий чемпион наседлал призванную метлу и рванул на обгон. Взбешенная небрежением хвосторога рванула вдогонку, легко оборвав казавшуюся крепкой цепь. Круг почета вокруг Хогвартса вызвал восторженные завывания у зрителей. Все-таки не каждый день увидишь дракона, плюющегося огнем по замковым башням. Спустя некоторое время, Поттер, обогнавший соперницу на повороте, приземлился возле кладки и выхватил поддельное яйцо. К палатке колдоведьмы мелкий гриффиндорец успел в последний момент. Обманутая в своих надеждах дракониха не успела еще приземлиться, как почувствовала выветрившийся, но все еще явственный для чувствительных ноздрей ящерицы, аромат яичного секрета, доносящийся из-за перегородки. Никто из магов так и не понял, и тем более не успел отреагировать на неожиданную агрессию хвостороги, что молниеносным броском приблизилась к схрону драконологов и точным и мощным огненным плевком оборвала жизни 5 магов, среди которых были не только парочка неудачников, обидевших злопамятную меня, но и один из бесконечных как тараканы братьев Уизли, служивший в драконитнике конвоиром. На ужине в большом зале наблюдалось повышенное оживление. Директор был хмур, что было понятно. Руны и чары на убежище драконологов накладывали профессора школы, что и представить не могли уровня агрессии внезапно оказавшегося на свободе разозленного дракона. Смерть 5 драконологов темным флером омрачила не только международное мероприятие, но и легла несмываемым пятном на репутацию лучшей школы чародейства и волшебства маг Британии. Хотя детям, в своем большинстве, кровавое зрелище пришлось по вкусу. Вот только рыжий помощник министра метал на незапланированного 4-го чемпиона гневные осуждающие взгляды. «Ничего, рыжик, я и до тебя доберусь. Нечего проклятым коптить магическое небо, да и размножаться тоже. Вон их родители сколько наплодили, теперь прибирать». Привычно спускаясь в одиночестве после пробежки по замку в родные подземелья, я никак не ожидала услышать в тихом закутке недалеко от личных покоев Зельевара женский плач. Плакала девица, видимо, достаточно долго и с полной самоотдачей, поэтому сейчас, кроме хриплых всхлипов до моего тонкого слуха доносились еще и частые шмыгания пострадавшего в этом водоразливе носа. Заглянув в нишу, я удивленно уставилась на заплаканную мордашку Гринджер. «И что это ты здесь сейчас делаешь?» Со свойственным всем слизеринцам сарказмом вопросила я. «Уйди, ага-ага», прям-таки разбежалась. «И кто мне тогда расскажет о причинах истерики маглокровной заучки?» «И не подумаю», грозно начала я наступать на деморализованную собеседницу, «пока не расскажешь, кто довел тебя до слез, с места не сдвинусь», топнула я ножкой. «Ваш Снейп». «Что, довольно?» А малышка не слабо разозлилась. «Этот может», согласилась я с мнением девчонки о душевной чуткости декана, «но он обычно без причины не нападает. Говори, что натворить успела». Я, сусликом замерла грязно-кровка, явно формулируя удобоваримый ответ на мой вопрос. Он, ответ явно не формулировался, но, судя по пробегающим по лбу гриффиндорки морщинкам и поджатым губам, какой-то анализ-то все-таки пыталась провести. «Угу», поддержала я диалог, «и ты, и он». «Ты и он что?» Как ты такое могла подумать? Тут же непонятно с чего возбудилась зареванная девица. Да мы, угу, снова многозначительно произнесла я слово, что активизировало мыслительный процесс в голове Грингер. Да как ты можешь даже думать о таком, чтобы я и профессор Снейп, явно испорченный магловским воспитанием ребенок опять не смогла сформулировать свою мысль внятно, мне, а девица явно задумалась о возможных связях, но, судя по переменившемуся выражению лица, надумала явно не то, он просто грубо отчитал меня, вот, восклицательных знаков в ее последней фразе, по ощущениям было не меньше 4, хотя смысла в девчачьих воплях так и не добавилось, и что именно вывело из себя добросердечного профессора. Первой решила я проявить взрослость в этом детском диалоге. Он, и Грингер рассказала о своей феерической в своем идиотизме эпопее по освобождению домашних эльфов от власти потомственных волшебников, угнетающих этот народец, заставляя, против их воли выполнять свои приказы. Не засмеяться в процессе повествования, помогла личина. Но меня так и подмывало продемонстрировать разрыв привязки домового эльфа с его кормушкой, чем для местных паразитов был замок-школа. Останавливало только то, что для маглорожденной девочки, воспитанной в гуманистическом ключе, это кровавое зрелище может стать поводом для кошмаров. Как бы тебе объяснить попонятней, начала я свою вводную лекцию в демонологию. Для начала, домовыми эльфами зовут привязанных к нашему плану призванных из хаоса младших демонов, ограниченных на уровне запрограммированного на непричинение вреда волшебникам голема. Там еще много нюансов, но для нас сейчас они не важны. А важно то, что привязка осуществляется на добровольной основе. То есть, призываемый демон по своей воле принимает ограничения, накладываемые на него физическим телом, и обязуется выполнять условия договора, взамен на свою службу получая магическую энергию от мага напрямую или от места силы через специальный артефакт, не позволяющий слишком активно паразитировать во вред обитающим здесь волшебникам. Демонам магическая энергия помогает поднимать уровень своей силы, да и просто набираться опыта взаимодействия с прочими условно-разумными существами. Именно поэтому большинство вновь призванных такие тупые. Они просто еще не умеют нормально общаться и туго соображают. Отсюда и все корни пренебрежительного отношения к ним магов. Демоны прогрессируют медленнее людей. Время для них не так важно, как сила. Поэтому, прежде всего они стараются закрепиться у кормушки, то есть максимально угодить настоящим владельцам мест силы, а уже потом начинают учиться думать и анализировать обстановку. Видя на лице Гриффиндорки растерянности и упрямое несогласие, пришлось продолжить объяснение. И да, хогвартские домовики самые молодые, ибо индивидуальный призыв сейчас сможет осилить не каждый род, да и разрешение создавать голема в крови и подселить в них сознание любого вида в нынешнем министерстве не получить. Скорее уж в Азкабан упекут, а в замке это поставлено на поток артефактами, зачарованными больше 1000 лет назад. Все прочие простые волшебники просто выкупают у директора молодых домовиков для собственных нужд, проводя только разрешенный ритуал привязки лично к себе или к родовому дому. Родовой дом предпочтительней, так как при личной привязке, в случае смерти мага, наследник может и отказаться забирать себе псевдоживое имущество, что автоматически освободит домового эльфа от контракта. Голем распадется, а дух вынесет обратно в хаос. Я уже было решила, что до лохматой девицы дошел смысл моих слов, когда она, поджав губы, углубилась мыслями в свой внутренний мир. Но нет, не так просто оказалось достучаться до ее рассудка. Но ведь Добби, и на меня вывалили гору информационного мусора о спятившем домовике. Варианта было бы два, если бы домовик исчез сразу, после разрыва контракта с владельцем своей бывшей кормушки. Это означало бы, что демон достиг оптимальной для себя силы и желает вернуться в хаос. Но Добби, по твоим словам, все еще в нашем плане. Значит, привязка к роду Малфой не была полноценно произведена, и хитрец продолжает обжирать бывшего хозяина, которым, с максимальной вероятностью, является Хогвартс. Только в школе владелец паразита может, не напрягаясь, содержать свободного эльфа. Ага, я все-таки запустила мыслительный процесс в голове Гриффиндорки, вон как нахмурилась, пытаясь переварить сказанное. И это очень плохо. Ошарашила я поборницу всеобщей свободы, ибо, если призванного не контролировать, то он может учинить масштабное непотребство. Вот ты, знакома с теорией мирного атома, девица неуверенно кивнула, вот и демоны, в связанном состоянии служат магам, как маглам служит электричество. Но тебе не придет в голову ломать трансформаторы, чтобы освободить ядерную реакцию от ограничивающих ее приборов. Тут грязнокровка активно замотала головой, подтверждая, что ориентируется хотя бы в магдловских реалиях. Вот и домашние эльфы для волшебников, как магдловское электричество, при правильной эксплуатации, безопасны и полезны. Но, при малейшем нарушении техники безопасности, катастрофа. Так что, советую написать в министерство, где есть специальный отдел, ликвидирующий потенциально опасных существ, или уведомить директора, и ни в коем случае не пользоваться услугами бракованного эльфа, до выяснения условий его привязки. Он может увеличить свою подпитку, набросив привязку на кого-то из вас, а светлые дети до 17 лет могут такого оттока магии не пережить. Так что, будь благодарна профессору Снейпу за его беспокойство, и в будущем внимательно прислушивайся к его словам. Где-то между выражением своих эмоций, он непременно озвучивает их изначальную причину. Гриффиндорская принцесса стояла посреди слизеринских подземелий и пыталась переварить обрушившийся на нее пласт информации. Видя, что это надолго, я по-быстрому распрощалась и свалила с падки, вслед получив запоздалую благодарность за свою просветительскую деятельность. Ну, хоть основа этикета привить этой вольнолюбице получилось. На святочный бал решила пойти с Малфоем. Ни одной мне страдать от щедро разлитого в большом зале пафоса. Платье подбирала маман. После его примерки меня посетили мысли о степени ее адекватности. Такое количество рюшей и бантиков в сочетании с розовым цветом настораживало. Малфой страдал со вкусом, но оттоптать мне ноги я ему не позволила. За меня страдали близняшки Патил. Вот кто прогадал с выбором партнеров. Хотя свою глупость и недальновидность они продемонстрировали еще на втором курсе, травя Змеиуста. Так что запоздалая попытка наладить контакт с Поттером обернулась одной оттоптанными ногами, а второй полным небрежением, граничащим с унижением от своего бального партнера, ирландца Финнигана, ставшего в этом году новым лучшим другом избранного, такого же рыжего, как и выбывший предыдущий, судя по поведению, столь же достойного мага. Надо бы приглядеться к этому полукровке. Печати проклятого хоть и нет, но, с таким поведением, это ненадолго. Как бы и его не пришлось зачищать. Гринджер удивила, явившись на бал с чемпионом Дурмстранга. Да и подаренный мной на будущие праздники бальзамчик для волос явно пришелся лохматке по нраву, преобразив ее обычную встрепанность в волну аккуратно уложенных локонов. Вон как задрала носик в ответ на завистливые и злобные взгляды прочих девиц и оценивающие парней. Ой, что это декан-то так напрягся? Никак переживает за нравственный облик грязнокровки с враждебного факультета? Хотя, ходили слухи, что его первая любовь тоже не отличалась чистотой крови. Финнигана, ринувшегося в коридоре, прямо рядом со входом в зал, при всех желающих погреть уши, обвинять Гринджер в измене идеалам света и продажности врагам хогвартского чемпиона, которым тот считал почему-то одного Поттера, остановил оглушатель Крама, не оценившего хамского поведения подростка по отношению к его бальной партнерше. Поттер, стоявший чуть в стороне, не стал вмешиваться. Видимо, зачатки мозга или проснувшаяся совесть не давали герою совершить опрометчивый поступок. Второй этап турнира принес большинству зрителей море разочарования. Все действо проходило под водами Хаглейка, а организаторы не озаботились его трансляцией. Так что, купившие билеты на гостевые трибуны довольствовались промозглым холодным февральским ветром, торосами на водах озера и словесным поносом комментировавшего турнир Люда Бэгмина, не содержащим ни капли информационной составляющей о происходящих где-то там событиях. По крайней мере, новость о выбывании из погони за кубком французской чемпионки поступила не от него, а всплыла кровавым куском мяса прямо к судейским трибунам. К чести организаторов, минимальную медицинскую помощь девушке, оказавшейся весьма живучей, оказали. Вот только, последовавшая истерика Бабатанки, вызванная опасением за жизнь своей малолетней сестры, ставшей заложником озерных тварей, несколько подпортила их реноме. Но герой, всегда герой. Вот и Поттер доказал свою суть, вытащив из плена не только своего рыжего однокурсника, но и незнакомую светловолосую девочку, чем заслужил дополнительные баллы от директоров школ за свое благородство. Финниган, по-видимому, не оценил душевного порыва своего приятеля по спасению чужой заложницы и начал громогласно укорять того в малодушии прямо в палатке колдоведьмы. Так что, все желающие и не очень, стали невольными слушателями очередной ссоры избранного со своим новым рыжим другом. А Гарри молодец, послал приятеля в долгое пешее путешествие и остался при своем мнении. То, что факультет гордых не понял и не принял такой позиции своего чемпиона, стало ясно почти сразу, и это привело к существенным репутационным потерям, как для его декана, так и для его студентов. В конце февраля, начале марта, я все чаще стала натыкаться на бродившего по ночным коридорам замка неприкаянным незримым призраком Поттера. Избегать меня он перестал, как, впрочем, и активно шуршать пергаментом, чем только подтвердил мою версию, что это была карта, без которой ориентироваться в замке пацан почти не умел. Поведение мальчишки, шарахавшегося от своего рыжего приятеля, и существенно отдалившегося от прочих шакалов софакультетников можно было бы приветствовать, если бы такая изоляция не подрывала его моральный дух. Гринджер изо всех своих сил поддерживала своего первого друга, везде сопровождая его и огрызаясь на внешние нападки. Такая трогательная преданность, вкупе с активной защитой мальчишки от нападения из-под тишка, сделали грязнокровку парией на своем факультете. Меня же умиляла ярая непосредственность, столь редко встречающаяся у светлых магов, бьющих чаще в спину, чем атаковавших в лицо. Недорогая по виду серебряная подвеска, врученная мной, как запоздалый отдарок за подобранные в начале учебного года книги, была сильным защитным артефактом, который сейчас работал на износ. Столь много желающих навредить девушке находилось как в школе, так и за ее пределами. В зоне действия артефакта вредоносные чары не действовали, а содержащие опасные вложения письма и посылки просто сгорали. Сама же девочка ничего не замечала, страдая от того, что друг все больше углублялся в свою депрессию, не обращая на нее внимания. К чести юной ведьмы, на ее жизненную позицию это не влияло, и Поттер, несмотря на небрежение подругой, все так же получал ее защиту и преданность. «Пожалуй, попробую хотя бы эту стенку сломать», — подумала я, начиная направленно искать по ночному замку шрамоголового оленя. Поттер от раздавшегося из темного угла пустого класса, в котором Гарри грустил, привычно переживая все разочарования прошедшего дня, спокойного голоса, пацан подскочил, едва не на фут, а тебе не приходило в голову, что именно ты своей реакцией на слова окружающих подпитываешь их энтузиазм. Будешь и дальше играть в страдальца, так в тебя и камни полетят, а то и заклинания. Толпа, она знаешь, как ведется на простейшие триггеры. Побежал, значит надо догонять. Упал, значит надо пинать. Ты так хочешь, чтобы тебя пинали? Да и Гермиону вместе с тобой, не успевший вставить в мой краткий монолог свое слово Поттер, онемел от сути моих претензий. Прекрати быть тряпкой. У тебя есть один настоящий друг, вот и займись ей. И с ней, да хоть уроки вместе делайте, гуляйте, смейтесь, назло шакалам, и над хулительными статьями в газетах смейтесь. Поверь, малыш, черный пиар формирует сильную личность, если не прогнуться под первым сквозняком, и, бросив эту парфянскую стрелу, я гордо удалилась. Отношения у лохматой парочки наладились, и их все чаще можно было встретить, гуляющими по коридорам или сидящими в библиотеке. Финниган, пытающийся внести разлад в образовавшийся дуэт заучек, получал от Луп уже в два голоса, так что был вынужден умерить свой радикализм. А вот декан Снейп с каждым погожим весенним деньком становился все мрачнее, как и его вконец осунувшийся коллега из Дурмстранга. С предложением помощи я, не зная причин беспокойства мастера Зельевара, не спешила, резонно полагая, что все тайное, рано или поздно, станет явным. Такова уж природа людей, что в большинстве своем не способны удержать при себе затрагивающее их за живое сведение. Третий этап турнира ознаменовался расширением делегации от министерств магии, заинтересованных в итогах соревнования стран, и меня привлек только тем, что рыжий общепенец из проклятого рода, примкнувший к министерским бумагоморателям, безусловно, будет на трибунах, а там, кривая выведет. В свою удачу я верила. Действо опять было обставлено с присущей Хогвартсу и Министерству магии Британии заботой о зрителях. Приглашенным на завершение турнира магам было предложено любоваться зеленой изгородью, ограждающей лабиринт, внутри которого, скрытно от наблюдателей, происходила борьба за первенство. Радостно визгливый голос комментатора только добавлял сидящим на деревянных скамьях трибун магам раздражения, так как привычно не содержал ни капли информации о происходящих в лабиринте событиях. Только эвакуация двух пострадавших иностранных чемпионов разбавила трехчасовую скуку зрителей. Выпавший из портальной воронки в обнимку с кубком и трупом Хаффлпаффа Поттер вызвал настоящий ажиотаж. От расправы разгневанного отца Дигори Поттера спас только возведенный невербально щит авторства профессора Снейпа. Директор Дамблдор не предпринимал никаких мер, чтобы защитить своего чемпиона и опекаемого героя, позволив лже-муди утащить того в замок, не дожидаясь торжественных речей и награждения. Лишь выждав пяток минут, Великий Светлый, подозвав к себе деканов факультетов антагонистов, двинулся ко входу в школу. Естественно, я потрусила следом, отводя глаза прочим лишним свидетелям. В личный кабинет профессора Затия не смогла просочиться, слишком быстро захлопнулась дверь за нацелившимися на бой магами. Это становилось интересным. А вдвойне интересным события стали с прибытием к кабинету министра Фаджа в сопровождении рыжего вырожденца, Аврора и Дементора под подчинением. Дементор, почуявший охотника в моем лице, задергался. А мне пришла в голову гениальная идея избавления этого мира от очередного проклятого чужими руками. Стараясь держаться с противоположной от Уизли стороны, я добавила в ауру агрессии и перекрыла кошмарику светлых все выходы из апартаментов. Получив приказ поцеловать преступника, Дементор первым делом метнулся к неожидавшему нападения рыжему, находившемуся на достаточном отдалении от меня, тогда как Барти Крауч-младший, вот так неожиданность, отброшенный сильнейшим парализатором директора почти мне под ноги, остался лежать неподвижной тушкой. Никто не успел среагировать, как очередной Уизли расстался с жизнью в стенах самой безопасной на Британских островах школы. Находясь в состоянии аффекта, Дамблдор выдал мощнейшие заклинания, моментально изгнавшие лишившую директора очередного последователя тварь за грань. Министр только хлопал глазами и по-магловски держался за левую половину груди, то ли изображая, то ли действительно испытывая последствия инфаркта. Прочие статисты замерли, ожидая решения своих лидеров. Думаю, Крауча-младшего нужно немедленно вернуть в Азкабан, где и привести приговор к исполнению. Первым пришел в себя Дамблдор. А как же допрос? Не своевременно для старших влез в разговор Аврор, сопровождавший Дементора. Согласно инструкции, мы должны выяснить, как именно данный заключенный покинул тюрьму. Да и его деятельность в школе также должна быть расследована, осмелел этот бывший Хаффлпаффец, с укором взирая на верховного судью Визингамота. Не ожидавший отповеди от какого-то простого Аврора, Дамблдор на миг растерялся, чем тут же воспользовался Фадж. «Да, вы правы, юноша», — с видом благодетеля, радеющего о юном поколении, ответил министр. «Непременно нужно расследовать», — перекатил это слово на своем языке маг. «Как именно попал в школу и что делал в ней беглый пожиратель?» При этом Фадж с таким намеком смотрел на директора, что всем было ясно, кого именно министр считает ответственным за столь вопиющий проступок. Директор почти незаметно скривился, глядя, как лже-муди, упакованного в парализатор и наколдованные веревки, выносит в коридор. То, что любые действия директора по препятствованию расследования инцидента будут интерпретировать, после его громкого в узких кругах заявления о воскрешении пугала всея Британии, как провокацию, было ясно всем присутствующим, кроме, разве что Поттера, безмолвно хлопающего ресницами. Финал провального для Британии турнира, несмотря на то, что выиграл британец, к организаторам было слишком много претензий и неудобных вопросов, да и победителя многие считали незаконным, тогда как избранный кубком чемпион остывал в фамильном склепе, был скомканным и незрелищным. Приз вообще вручали за закрытыми дверями директорского кабинета. Рита Скитер, обиженная на всех подряд за то, что от нее скрыли значительный пласт информации, а уж это она чуяла всеми фибрами своей падкой на скандальные факты душонки, выдала разгромную статью в «Пророке», где обвиняла и руководство школы, и организаторов от министерства, и самого победителя турнира в подтасовке фактов, распространении ложной информации, а то и вовсе в заговоре для организации убийства невинного чемпиона Хаффлпаффа. Получить информацию от Грейнджер до конца года не удалось. Девица чуть ли не круглосуточно опекала своего приятеля, который не выглядел счастливым победителем, так что мне пришлось довольствоваться крохами увиденного в кабинете Зати, глуша свое любопытство до тех пор, пока не смогу расспросить хоть и не самого чемпиона, но его конфидента, которому тот непременно выложит всю историю. И это может быть не только Грейнджер, но и Сириус, который весной вернулся на родину. В поезде я вновь отпочковалась в отдельное купе. Слушать глупые сентенции наследника Малфоев, приправленные его убогим намеком на сарказм, ну прямо как не на Слизерине учится, где декан всегда готов дать мастер-класс по этой науке, было невыносимо. Устав от перестука колес, я с полпути переместилась порт ключом, что лично зачаровало прошлым летом, в Паркинсон-Холл, поспев как раз к обильному обеду. Так что, свой экзамен по географии, совмещенный с пространственными чарами, я выдержала с достоинством. Часть 2. Закладки на будущее. Все мое, мое и только мое. Я сказала, летом с папандром мотались в Африку. Колыбель цивилизации произвела на меня неизгладимое впечатление. Это, какими же силами, отмороженными мозгами и ложным самомнением нужно было обладать, чтобы превратить райские кущи в безжизненную обезмаженную пустыню. По прошествии нескольких десятков веков ситуация с магией несколько сгладилась, но до исконного уровня было еще далеко. Чувствовать постоянный упадок магических сил было неприятно, но дискомфорт старицы окупался получаемыми знаниями и опытом. Нам даже удалось раскопать, определив схрон по остаточному фону, хранилище выдохшихся и морально устаревших артефактов с несколькими книгами, являющимися, скорее, дневниками древнего изобретателя. Язык был нам не знаком, значит, папуле найдется, чем заняться, пока я просиживаю штаны в школе, особого смысла возвращаться в которую я не видела. В поезде Драко хвастался, что теперь всем гриффиндорцам каюк, так как в школе будет преподавать министерская ставленница, настроенная против директора Дамблдора. Оказывается, летом в прессе шла активная кампания против Дамблдора и Поттера, которые, по мнению министра, несли смуту в магическое сообщество, разнося ложные утверждения о возрождении неназываемого. Отловив в коридоре Грейнджер, ставшую с этого года старостой Гриффиндора, очень удивилась ее агрессии. «Грейнджер, это японси. С какого перепугу ты на меня так вызверилась?» С трудом удерживая девицу от вызова подмоги, вопросила я. «Паркинсон», чуть спокойнее заговорила грязнокровка, хлопая ресницами и потряхивая головой. «Где кулон, что я тебе подарила?» С нажимом спросила у этой дурехи, мозги которой в очередной раз стали не только проходным двором для великого светлого мага и всех прочих желающих в них покопаться, но и были отформатированы грубыми ментальными воздействиями. «Я отдала темный артефакт директору Дамблдору», механически проговорила лохматка, в чьей прическе вместо подаренной мной заколки красовался пластмассовый зажим явно макгловского производства. Церемониться и дальше я не стала, вломившись в сознание девушки. Лакуны в памяти, порванные и взамен них грубо внедренные причинно-следственные логические связки, заплатки, перекрывающие реальные воспоминания. Да даже у Петтигрю все выглядело в разы аккуратнее. Или я с опытом стала видеть больше. И да, я, вопреки прогнозам папандра, сумела таки освоить работу с разумом, в чем мне неожиданно, но очень вовремя и профессионально помог мой декан прошлой весной. Закрепив навык летом на практике, теперь я могу считаться вполне уверенным пользователем такой нелегкой науки, как легилименция. Вот только для нейтрализации вредоносного воздействия моих навыков может и не хватить. Придется по приезде опять обращаться к декану. Подарочков из Дикоземья я ему везу достаточно, как и парочку запрещенных к ввозу в Маг-Британию из Африки безделушек, содержащих высокотоксичные сушеные травки с галлюциногенным эффектом. Остаток пути переписывалась с Блэком, выясняя подробности летнего проживания у него дома Поттера и Гринджера и пеняя ему на невнимательность и безответственность, что как хозяин дома не уследил за здоровьем гостей. Блэк неискренне каялся, будучи рад просто увидеться с крестным сыном. То, что Гарри невосприимчив к ментальным воздействиям, его позицию не оправдывало. Поттер легко поддавался простому немагическому программированию поведения и манипулированию его поступками и мнением более опытными магами, что активно расшатывали психику подростка. Да и за свою грязнокровку было безумно обидно. Столько стараний вложено, а в результате, за какую-то неделю все они пошли Мантикоре под хвост. Нет, я этого так не оставлю. Облахастому дала ссылку на магазин макгловских книг с перечнем литературы по психологии и новомодным НЛП, что сама освоила еще пару лет назад. К слову, спустя неделю получила от Сириуса многословные извинения в своей недальновидности и глупости. Решила дать ему еще один шанс. Как-никак, но свой, темный, хоть и дурной недописок. На праздничном пиру школярам представили нового светленького учителя УЗМС, хотя и Хагрид не оправдал моих ожиданий, и министерскую стерву в розовом, что сразу стало моим кумиром, перебив на взлете очередного словоблудия директора. потекли школьные будни. Гуляя по продуваемому всеми октябрьскими ветрами замку, неожиданно нашла выручай комнату. Появившаяся из ниоткуда дверь в настоящие термы для замерзшей меня явно указывала на свою непростую природу. Определившись с алгоритмом ее работы, из принципа пошла искать в окрестностях ржачный гобелен, описанный прадедом из боковой линии в своих дневниках. Гобелен не нашла, нашла картину с троллием балетом, тоже способную вызвать приступ хохота у эмоционально ущербных родственников по отцовской линии. Исследование показало, что вынести из чуда комнаты ничего нельзя, если не ты сам это положил. А вот сформировать материальные иллюзии хоть единожды бывшего в стенах школы предмета, да еще и без родовой защиты, комната могла. С этого момента я была потеряна для общества, формально посещая только самые проблемные по части дисциплины, насаждаемой преподавателями предметы. Для переписывания раритетных изданий выпуска последнего тысячелетия пришлось заказывать кубометры пергамента, благо его производил кузен из младшей ветви нашего рода, и несколько самопишущих перьев. Перья работали только в моем присутствии, ощутимо вытягивая из резерва магию. Как же я радовалась, что развитие менталистики позволило мне управлять сразу 5 независимыми артефактами, тогда как для обычного темного или продвинутого светлого мага даже контроль над одним пером считался чуть ли не вершиной мастерства. Пока перья скрипели, я изучала сильно урезанные по функционалу, лишенные родовых чар артефакты. Среди откровенного мусора и лишенных, в силу отсутствия родовых чар какой-либо функциональности безделушек встречались и истинные шедевры. Так я наткнулась на уравновешивающую потоки сознания и способствующую ускорению мышления диадему, испоганенную каким-то криворуким ритуалистом ошметками своей ауры. Очистив древний артефакт, я принялась копировать плетение в свой гримуар. Гринджер удалось отловить и припроводить к декану только в ноябре. Это упертое, в силу ментального воздействия директора, Гриффиндорка, никак не вылавливалось, с истово бараньим упорством уйдя в учебу и новые обязанности старосты, не получая от старосты мальчиков, которым с какого-то перепугу был назначен Финниган, никакой помощи. Выпалив опешившему от моего напора Снейпу свои претензии относительно ментальной неисправности моей грязнокровки, я малодушно сбежала в свои покои, снимать стресс в тренировочном зале. Все же, даже темных гормональные бури не обходят стороной. Выплеснув основной негатив на невинных големов, села писать очередное письмо Блэку. Раз уж этот поганец избрал меня своей жилеткой для жалоб, то и я имею право портить ему настроение, будь мне угодно. Гринджер со вправленными мозгами смогла вернуть себе только заколку, так что подвеску пришлось заказывать новую, на этот раз в виде серьги, парной к также новому амулету от ментальных воздействий. Не то чтобы мне было жалко денег на дублирование артефактов, но усилия, вложенные в грязнокровку, давили на мою психику, требуя вернуть свое. Дамблдор прочно занял 2-е место в моем списке потенциальных смертников, потеснив Драка. Плюсом к вернувшейся усилиями декана в себя Гринджер, шли ее воспоминания о гостевой неделе в Блэкхаусе и о рассказанных Поттером событиях 3-го этапа Тремудрого турнира, которыми, к слову, с Блэком он так и не поделился, находясь в перманентной депрессии из-за смерти Седрика. Директор, правящий поведенческий модус своих подопечных, удивления не вызвал, хотя, для декларировавшего права и свободы маглорожденных лидера света, методы были слишком грязными, но что взять с возомнивших себя великими светлых магов? А вот то, что неназываемый возродился, обретя материальное тело, требовало осмысления. В отличие от папаши, я не приветствовала у власти маг Британии темных лордов радикального толка, считая, что такими методами возродить традиции не выйдет. Скорее уж ополоумевшие от ужаса светлые изведут в Британии потенциальных темных магов, оставив истинно темным для развода несколько условно-нейтральных семейств, типа Гринграсс. Все это еще предстояло переварить, внимательно отслеживая изменения околомагического мира светленьких собратьев. Папаша временно был исключен из конфидентов и зачислен в стан недобросовестных соратников, что своими недальновидными поступками ломают планы по возвеличиванию рода. Мыслить как глава Паркинсея еще не всегда получалось, но в данном случае, я, скорее бы вырвала папкину печень, чем прогнулась под его решение. Пару раз, не справившись с открытием выручай комнаты, перечитала дневники прадеда и уточнила сведения у отловленных призраков. Оказалось, что пользователем чудо-библиотеки может одновременно быть только кто-то один, или организованная группа. Эту самую группу, Как оказалось, организовал Поттер с подачи Финнигана «Убью скотину», даже если он и магически нормален, то, судя по поведению, полный выродок, и тренирует в выручай комнате, рассекретив место с помощью свободного домовика Добби. Некий отряд Дамблдора регулярно собирается в милой моей темной душе комнатке с целью успешной сдачи сов и активного противодействия темным магам. Это возмущало и вызывало гнев в душе потомственной темной. Предложение вступить в дружину Эмбридж для отлова и дезинсекции буйных гриффиндорцев, оккупировавших мою законную собственность, пришлось как никогда кстати. Карауля внезапные собрания кружка сомнительной репутации, я вычислила всех членов незаконной организации, к которым, к моему удивлению, относилась и прикормленная лохматая заучка. Высказанные девицы претензии наткнулись на непробиваемый щит, извращенный магдловским воспитанием логики. Пришлось вновь тащить Гриффиндорку в подземелье на экспертизу к декану. На требовательное, почти вежливое пожелание вернуть подопечной критичность восприятия реальности, подкрепленное парализатором на строптивую подопытную, попытавшуюся не ко времени выразить свой надуманный протест, декан, привычно изживав губу, выдал: «В рамках учебного процесса я исчерпал свои возможности, но мисс Грингер не безнадежна как потенциальный ученик Зельевара и мастера Зати. Вот только, захочет ли она сама взвалить на себя груз ученичества в двух не самых простых дисциплинах?» И так гаденько ухмыльнулся, чтобы было видно и мне, и Грингер: «Да хоть Империус применяйте, но верните мне мою малую школьную энциклопедию», — рассердилась его недогадливости я. «В условиях противодействия директора, являющегося магическим опекуном всех маглокровок, это будет сложно», — судя по мерзкому выражению морды Зельевара, эта фраза предназначалась наивной гриффиндорке. «А вы постарайтесь, об условиях оплаты договоримся», — резюмировала я, снимая парализатор с грязнокровки. «Я согласна», — еще не до конца отмершими губами прошелестела эта фанатка новых знаний. «Я очень хочу стать вашим учеником, мастер Снейп», — уже более уверенно и почтительно выдала это не такая уж и тупая мелочь, и благодарна мисс Паркинсон за ее протекцию. Поклон был корявый, но хоть что-то. Видать, не вся информация о важности и труднодоступности мастерства для маглокровок проскочила сквозняком сквозь уши, не задерживаясь на подкорке. «Я, мастер Зельевар и мастер темных искусств, Северус Тобиас Снейп», — начал начитывать стандартную клятву наставника декан, моментально переключившись с язвительных комментариев на серьезный лад, и, хоть и изображал всем своим видом и тоном недовольную таким течением обстоятельств жертву произвола взорвавшихся студенток, но скрытые эмоции транслировали, для способных их распознавать, незамутненное довольство мага. Уж мне-то все с ним было ясно. Надо не забыть принять малый вассалитет у Грингер и отдельно обговорить несколько условий в ее ученическом контракте. Так оба станут моими, со всеми потрохами. А темный лордик, как и светлый великий, подавится своими хотелками. 2 недели до магдловского Рождества гриффиндорская чудо-девица пыталась, как говорят в народе, запрыгнуть на 2 зайцев, чтобы и рыбку съесть, и на хай краткое сесть, умудряясь совмещать интенсивный темп учебы, заданный деканом, со своими детскими играми в диверсантов в составе самопровозглашенного отряда Дамблдора, то есть единовременно напитываясь бесценными знаниями наставника и теша свое эго, изображая мудрого учителя для тупых малолеток. Вот только выбор делать Грингер все же пришлось, и пришлось его делать слишком рано, для неопределившейся с приоритетами гормонально нестабильной юной ведьмы. За день до начала рождественских каникул ее, как и Финнигана, не дав переодеться, вызвали среди ночи в кабинет директора, где уже присутствовал взволнованный Поттер, которому приснился кошмар с участием главы рода Уизли, оказавшегося в смертельной опасности. Каким образом она, да и Финниган, были связаны с очередным несчастьем в семействе Рыжих, они и сами не поняли, а директор и не пытался объяснить, вытолкнув заспанных подростков в пижамах в камин, назвав адрес: Блэк Хаус. Очутившись в пыльной и пустой приемной особняка Блэков, Гермиона вознегодовала. Все вещи девушки остались в Хогвартсе, да даже элементарную зубную щетку ей не позволили захватить, что и говорить о заданиях, которые непременно выдал бы ей на каникулы наставник. Проводить все праздники в негостеприимном доме малознакомых людей Грингер была не намерена. Не особо контролируя себя с просонья и со злости, девушка выдала реакцию, от которой Шеймус впал в ступор, проглотив свои привычные претензии, а Гарри, наоборот, озадачился, поставив себе в мыслях памятку разобраться в ситуации, призвав на помощь крестного. Старший Ильф Дома, непререкаемым тоном, используемым ранее девушкой только по отношению к злостным нарушителям дисциплины, выдала такая незнакомая друзьям Грингер, наявившегося на призыв сквернословящего домовика Гермиона, казалось, и не обратила никакого внимания, лишь приказав тому огласить перечень доступных для перемещения каминов Хогвартса, а узнав, что кабинет декана Слизерина доступен, немедленно бросила в зев монструозного камина Блэков летучий порох, провозгласила: «Кабинет профессора Снипа исчезла во всполохе зеленого пламени», оставив своих невольных попутчиков разбираться с неожидавшим вторжения хозяином. «Все это лохматка рассказала мне следующим утром, когда я застала ее дремлющей на банкетке в кабинете своего декана, который она, в отсутствии хозяина, не могла самостоятельно покинуть, перемежая всхлипы с изъявлениями благодарности, что я вызволила ее из невольного плена». Девица дала все нужные вассальные клятвы и была отправлена мной в Гриффиндорскую башню. Оставленная на возвращение владельца следилка сработала только к вечеру. Снейп выглядел, краши в гроб кладут. Понимая, что конструктивного диалога у нас не случится, кратко отчиталась о произошедших событиях, выслушав, к своему удивлению, ответный отчет, что Артур Уизли, которого покусала змея лорда, был спасен силами колдомедиков Мунга и безусловными талантами мастера Зельевара. Нафига мне эти знания, а также, что докучливые гриффиндорцы, к вящей радости блохастой шавки, обосновались в небезызвестном доме на площади Гримма. Так как планы на зимние каникулы у меня были, и посещать Сириуса в его клоповнике я не собиралась, пожала плечами и, спросив, что из травок и запчастей незадачливых зверюшек Диколесья декан желал бы видеть в качестве оплаты за обучение моего вассала, и, так и не получив ответа от офигевшего с моих слов Зельевара, оставила ему привычную цедульку с протеевыми чарами, удалилась. Каникулы в Дикоземье были всем хороши, кроме своей краткости. Хотя свою ложку дегтя я получил от лицезрения счастливо вдохновенной рожи Папандра, который уже побывал на аудиенции у восставшего темного лорда. То, что восстало, к маглам или магам любого уровня силы уже не относилось. Характеристики воскресшего повелителя, считанные отцом с его ауры, больше подходили высшей нежити. Одним из доказательств данного утверждения являлось то, что восставшая Уиище зациклилась на непременном уничтожении до последнего, он же единственный, члена семьи потомственных некромантов Поттеров. К Блэкам, как к потомственным демонологам, также было повышенное внимание, вот только, доступная информация о Сириусе у темной стороны было кот наплакал. Окончательно переродившиеся в светленьких и открестившиеся от своего наследия темных инквизиторов, что изгоняли и запечатывали духовные сущности в предметах Аббаты, были тихо вырезаны подчистую. Факультет Хаффлпафф лишился одной из своих студенток, как и отряд Дамблдора своей юной адептки. Впрочем, особых сожалений по этому поводу я не чувствовала. Забывший заветы предков род, отринувший старую специализацию и не пожелавший развить в своих потомках новые дары, прожигая богатства, нажитые кровавым трудом предков, и так был обречен на клеймо. Темный лорд фактически спас недостойные души магов-отщепенцев от невозможности достойного перерождения, досрочно запустив для них карусель сансары. Но все это не оправдывало повышенного энтузиазма любимого до желания удавить родича, заставляя задумываться как над его мотивами, так и над потенциально возможной радикальной нейтрализацией слетевшего с катушек предка. Вывести на откровенный разговор отца не получилось. Этому пиюку было откровенно пофигу до моих опасений в его адекватности. Но, хотя бы вложенные мною императивой табу, тот принял. Какой бы стервой я ни была, но взрастивший меня маг, даже не учитывая родственной близости, заслуживал свой шанс, равный проценту пула, где его вклад был основным. Что творит это, по меркам светленьких магов, чудовище, по недоразумению, являющееся моим папашей, я не понимала. Возможно, действительно не доросла, как вскользь как-то бросил тот, но задуматься над собственным поведением он меня заставил, анализируя всю поступающую информацию, существенно расширив ее поток за счет уже собственных информаторов, что в Лютном, что среди отпрысков благородных домов магической Британии, я пока не находила адекватного ответа. Ко всеобщему удивлению, взрывы в подземельях гремели не только после окончания каникул, но и на протяжении оных. Истинный адепт зельеварческой науки Снейп экспериментировал с попавшим в его руки составом из крови патриарха семьи отщепенцев Уизли, смешанный с ядом магической змеи, являющийся по совместительству еще и фамильяром Темного Лорда, неся свой вклад в будущие научные исследования, также являющийся взносом за учебу своего вассала, я никак не ожидала, что меня на дороге к подземельям опередит лохматая Гриффиндорка. Войдя в экспериментальную лабораторию декана, я застала сюрреалистическую сцену, в которой раскрасневшаяся Грингер, размахивая черпаком, что-то экспрессивно доказывала задумавшемуся мастеру Зельевару. Белок из крови свертывается быстрее, чем магически активные компоненты вступают в реакцию, услышала я окончание фразы гриффиндорской заучки. Что удивительно, Снейп не стремился немедленно поливать строптивую ученицу своим фирменным ядом, с головой уйдя в осмысление ее, безусловно незрелых, поверхностных суждений, которые, тем не менее, давали толчок к развороту в новую сторону его выдающихся мыслительных процессов. Решив не мешать зельеварческой идиллии, молча сгрузила добычу на поддоны и, под укоризненные взгляды прерванных в самый динамичный момент дискуссии магов, гордо удалилась. Но в памяти зарубку поставила. Грингер рядом с деканом хамеет и забывает этикет. С таким учителем, если продолжит в том же духе, ей придется налегать на боевку, ибо никакой разрешенный амулет, даже из серого, списка не выдержит того негатива, что девица будет вызывать в окружающих, копируя манеры своего наставника. В конце января все газеты взахлеб смаковали новость массового побега пожирателей из Азкабана. Слизеринцев начали сторониться ученики прочих факультетов. На самом Слизерине, впрочем, тоже не было единства. Даже среди детей пожирателей были как те, кто, как слабоумные Малфоины, шрадовались укреплению рядов сторонников Темного Лорда Старой Гвардии, так и те, кто испытывал вполне обоснованные опасения, если не ужас, в ожидании новых рейдов и прочих бессмысленных актов, дурно отражающихся на здоровье и репутации акторов. А ведь хватало и вполне нейтральных семей, чьи дети за закрытыми дверями родного серпентария демонстративно игнорировали политические дебаты. Вот только в общественных коридорах Хогвартса их это не спасало от обструкций, а то и прямой агрессии буйной части гриффиндорцев, разом зачисливших всех студентов зеленого факультета в последователи Темного Лорда. Все эти брожения умов меня бы мало цепляли, если бы не одно «но». Общение с Грингер вне исконно змеиной территории стало невозможным. Львиный прайд в кои-то веки показал себя с лучшей стороны, сплотившись вокруг своих грязнокровок, защищая даже тех, кто своим поведением демонстрировал нежелание навязчивой опеки, как моя заучка. Угроза подопечной была минимальна, амулет пока справлялся, да и боевку, под руководством декана, девица подтянула. Что уж говорить о словесных выпадах в свою сторону, та могла дать десяток очков вперед всем злопыхателям, набравшись опыта в спорах с желчным зельеваром. Вот только обострять ситуацию, доводя ее до полного бойкота на факультете, который стал бы закономерным итогом, решись я демонстративно заявить о своем покровительстве, нет, такой участи лохматки я не желала. Пусть принимает решение с открытыми глазами, а не зажатая в угол. К тому же, ей еще 2,5 года учиться в этом заведении. В отличие от меня, Грингер грезила не только о мастерстве в зельеварении и зате, но и о максимальном количестве превосходных сов и жаба. Именно от Грингер я узнала о том, что Снейп, по настойчивой просьбе директора, дает частные уроки от Клюменции Поттеру. Узнав о методах преподавания, коих, к слову, было довольно много, и зависели они от силы и особенностей дара, я впала в ступор, выйдя из которого немедленно метнулась к декану. «Профессор», вкратчиво начала я, «до меня дошли сведения, что вы учите Поттера к клюменции методом сенсорного шока», с легким намеком на вопрос выдала я, довольно грубо вскрыв защиту на его личных покоях. «Вас это не должно касаться», привычным ядом плюнул в меня декан, находившийся во взвинченном состоянии и не вполне отдающий себе отчет, что и кому он сейчас говорит. Грубость спишем на состояние аффекта. Спокойный тон, только так можно привести в себя злющего сильного, по меркам светлых, мага, что своими словами и действиями способен навредить в первую очередь себе. Вторая попытка. Как вы думаете, декан, если довести до нервного срыва потенциального потомственного некроманта, пусть и с неразвитыми дарами, зато эмоционально нестабильного в силу неподобающего воспитания и окружения, к чему это может привести? Чуть грубее, чем планировала, закончила я свою обличительную речь. Ага, мысль пошла гулять за лобной костью, а не только отскакивать, провоцируя выплеск яда изо рта потомственного ядодела. Глупость собственного поведения доходила до неплохо подкованного в реалиях магического мира полукровки медленно, но неотвратимо. Паркинсон, монстр вы непробиваемый, устало выдохнул до конца не пришедший в себя Зельевар, вы даже не представляете, как мне надоело быть тем еще многоразовым гондоном, за которого меня держит Дамблдор, да он к тому же еще и пьян. Давно хотела подарить, вот только боялась, что спалитесь, а тогда однозначно Азкабан, даже за одно применение. Но в таком состоянии, вам это жизненно необходимо, вытащила из-под сумка черномагический амулет личины, рассчитанный как раз на условно сильных светлых магов, который по наитию таскала с собой уже как с год. Снейп воззрился на здоровенную, в четверть фута костяную снежинку с недоумением. «И как это применять?» – почти мирно спросил он. «Как и большинство некроманских артефактов, вживив в тело, конкретно этот под грудину, как неразумного стало просвещать я многоопытного страдальца, поделитесь с ним кусочком ауры, который со временем перетянет на себя все обеты и обязательства. На его базе, уже с первых дней, единовременно вложив с четверть резерва, можно строить ложный образ, хоть внешние иллюзии, хоть ментальный, на которые будут ложиться все внешние внушения», глядя на задумчивого мага, добавила соли в сиропчик, «магия жрет пропорционально внешним воздействиям, но может, хоть и не сразу, растягивать отток по времени, так что, полная потеря сил маловероятна. Ритуал привязки третьей степени, то есть кровь, боль и еще раз боль, для вас, пара дней сильной слабости, не больше». Во время моего повествования, Снейп внимательно и с нездоровым энтузиазмом рассматривал и диагностировал лежащую на его столе черномагическую приблуду, которую я раскопала среди почти бесполезных для семьи побрякушек в дальних отнорках лесного дома, разыскивая приемлемый подарок декану еще год назад. Вот только до сих пор все не решалось предложить Зельевару столь радикальный для светлых способ обезопасить свою личность. Все-таки темные обладают куда более пластичной психикой, в отличие от ранимых, прямолинейных и подверженных стереотипам светлых. А для изготовления данного артефакта, в частности, были ритуально замучены трое условно разумных, один из которых к тому же был светлым магом. Звезда Антиоха, недоверчиво вымолвил Снейп, наглядевшись на результаты диагностики и, казалось, обнюхавший плоскую костяную конструкцию со всех сторон. Да, Певерелу первый открыл и модернизировал ее принцип для светлых магов, за что и был проклинаем своими современниками из власть имущих. Дальше пошли уже технические подробности, растянувшиеся, в силу необразованности старшего мага в данной сфере, почти на полчаса. Трезвеющий на глазах Зельевар хлопал глазами и активно проникался степенью моего доверия к нему. Для продавца или изготовителя такого вида артефактов по законодательству современный маг Британии полагался поцелуй дементора без лишних околосудебных реверансов. Вот только ни одного прецедента за последние 300 лет с принятия закона так и не случилось, ибо любой маг, способный изготовить аналогичную поделку, сам мог смертельно поцеловать любого дементора совместно с судьями, а продавать такие вещи через посредников любой темный посчитал бы бесчестием. Сам ритуал вживления, как я и предполагала по мере повествования, пришлось тоже проводить мне, дав перед тем клятву, не вредить невозвратно жизни и здоровью несчастной жертвы обстоятельств. За набором разделочных ножей пришлось метнуться к себе в комнаты, по возвращению застав сильно нервничающего Зельевара. Хотя, видя мои уверенные движения, тот стал потихоньку расслабляться. Места в его гостиной было достаточно, и никаких особых условий ритуал не требовал. Удержать слегка задергавшегося от боли в процессе вживления артефакта мага мне хватило и простой физической силы. Не воспользоваться слабостью декана, лишившегося разом пинты крови и половины магического резерва, я не могла, слизеринка все же, оправдывая свои действия необходимостью наблюдения в ближайший час за последствиями операции, я вытянула из полудохлой тушки, пристроенной мной на диван, подноготную странного обучения Поттера основам ментальной магии. Дамблдор почему-то считает, что именно шоковый способ поможет Поттеру быстрее овладеть способностью к закрытию разума от стороннего воздействия, мямлил профессор, сам же понимая несостоятельность данного постулата. Угу, некроманта, шоком, а что не сразу пыточным, тогда он быстрее в разнос пойдет. Как, пыточные уже были. Амбридж сильно упала в моих глазах. Это мстительная СК, как оказалось, что-то не поделила с золотым мальчиком еще летом, вот и травит его всем, что под руку подвернется, а подвернулось ей кровавое перо, и где только достала, они уже пару веков как запрещены. Вот им-то она и пытает, чуть ли не ежедневно, Поттера на протяжении последних 3 месяцев, а огребает от этого Снейп, что тараня природную защиту Нида, но все же некроманта, получает нехилые откаты по магии, расшатывающие уже его психику. Но я не могу отказаться, ведь директор однозначно приказал мне действовать именно так, воскликнул отчаянный камикадзе в ответ на мой призыв к самосохранению. Видимо, артефакт еще не вступил в силу, или на подкорке с ней побыло слишком много наносного мусора, что его рация и эго пока не включились, так что мне оставалось только продемонстрировать подсмотренный у Маглокровок жест, покрутив пальцем у виска и тихо свалить спадки. Все-таки вымоталась я изрядно, проводя ритуалы и особенно просвещая темного светлого в особенностях защитных артефактов. А ведь он нипочем не согласился бы использовать звезду Антиоха, если бы не был так морально вымотан. Моя удача по-прежнему со мной, так что даже директор невзначай изредка подыгрывает моей команде. Решил проблему с индивидуальными занятиями Поттера декан достаточно радикально, хоть и примитивно на мой взгляд. Из ситуации можно было выжать больше. Банка с сушеными тараканами, брошенная в Гриффиндорка за то, что подглядел самые сокровенные воспоминания профессора Снейпа, поставила жирную точку в их занятиях. И инициатором разрыва был именно Поттер. Высказывать свое фе способом достижения деканом планируемого результата я не торопилась, так как понимала, что в силу возраста действительно упускаю некоторые детали окружающей меня действительности, и пока не разберусь в них, критиковать чужие решения не имею права.